Боги! Простонал кто-то на мостике. Сколько их там? Ответ был очевиден. Да хрена, а начало то было какое, а? Горько подумал Йонду, перехватывая взглядом задымившийся горизонт, где только что еще шла более-менее стройная атака. Йонду тогда еще моргнуть не успел, как в пространстве между разрушителями началась самая настоящая резня. Непрерывный залп чистейшего разрушения начал ломать их строй в пыль. У Йонду до сих пор не проходит та картина перед глазами. Буквально за несколько секунд было уничтожено 3 флагмана. Один просто разнесло в клочья. Второй завертелся на месте, плюясь огнем из двигателей и рассыпая людей в вакуум. У третьего просто перестало быть середины. И это произошло за секунд 10, наверное. Ну не ожидали они, что разрушители так решительно и безжалостно начнут палить по ним, а не прекращающийся и до смерти, мать его, раздражительный щит на центральном разрушителе ясно показал, они их тут всех нахрен убьют и ничего при этом не потеряют. 4 разрушителя, словно по команде, активировали весь свой арсенал, тяжелую артиллерию, лучевые батареи, автономные дроновые зенитки, все, кроме протонных торпед, чтобы не задеть собственное убежище в центре. И началось. Все красиво выстроенные формации опустошителей, которые так старательно вились вокруг центрального разрушителя, развалились буквально за считанные секунды. Корабли, что держали ряды, начали умирать пачками. Йонду тогда даже на миг потерял ориентацию. Корабли метались, бежали кто куда. Все кодексы, сигналы, условные ориентиры, все полетело к черту. Только рефлексы, только крики в эфире. Он видел, как целые секторы флота исчезают. Там, где было 20 кораблей, теперь 5. Где шли флагманы, остались только всполохи огня. Треть всей их силы за несколько гребаных минут. Йонду чувствовал, как холодок страха пробирается ему под кожу, поджимает внутренности, заставляет пальцы дрожать. Им, ну, пиздец, вы, как хотите, ублюдки, зарычал голос одного из капитанов. Какого серого пришельца с грубой кожей и низким голосом. Но я сваливаю. Тем более моя квота уже давно выполнена и перевыполнена. Да так, сука, что аж жопа болит. И как ты уйдешь? Просипел Йонду. Нас тут всех перехерочит и все. А вот так, ухмыльнулся капитан и. К их видеосвязи добавился еще один участник. Точнее, добавилась. Красивая блондинка, которая несколько дней назад угрожала какой-то крысе о возмездии. Дурное предчувствие Йонду усилилось. «Да», — довольно спокойно с улыбкой спросил один из генералов Черного Ордена. «Здравствуйте, милейшая, я капитан Диззак», — ухмыльнулся инициатор связи акульими зубами. «Я хотел бы сказать, что все это большое недоразумение. Вы по недоразумению напали на наш флот», — все так же спокойно улыбалась суперджиант. «Нет, КХМ», — прокашлялся неловко капитан. «Я хотел сказать, что мощь вашего флота просто поразила меня, и я не хотел бы плодить вам больше проблем. Если вы готовы организовать безопасный коридор, мы отступим и больше никогда не придем вновь. Я уверен, что остальные капитаны последуют за мной. Мощь ваших орудий никого не оставит равнодушным». «Какое?» Суперджиант широко улыбнулась. «Гениально предложение. Прошу вас, капитан Диззак, пришлите мне свои координаты, чтобы вы могли покинуть это поле боя». «Ха!» Польщенно улыбнулся Диззак. «Вот, госпожа, я прислал вам». Бум. Йонду скривился. Он даже через экран чувствовал взрыв и жар, который застелил камеру Диззака. Ну а чего тут удивительного? Когда 4 разрушителя и все корабли концентрируются на одной конкретной цели, исход может быть только один. Ахахаха. Безумно засмеялась блондинка. «Вы все тут подохнете, твари. Все до единого. Ахахаха». Дракс азартно засмеялся, не отрываясь от планшета. «Подохните, твари, сгиньте, космические машины смерти». Даже Квилл, не отрываясь от маневрирования в полном хаосе из уничтоженных кораблей, врагов и союзных кораблей, не мог не посмотреть на него. «Ракета, ты...» Он посмотрел на енота с удивлением. «Ты отдал Драксу периферийные пушки». «Конечно, это же Дракс, ему можно доверять», показательно громко сказал Ракета и наклонился, чтобы продолжить шепотом. «Я ему стрелялку какую-то случайную подрубил». «Чего?» – опешил Квилл. «Пусть тоже почувствует себя при деле», – прокашлялся Ракета. «А то опять что-нибудь в своем стиле скажет, и у нас мозги коротнет. Секунда промедления, и мы трупы». «Охренеть, блин», – покачал головой Квилл. Ситуация, мягко говоря, не радовала. «Квилл», – слегка меланхолично проговорил Ракета. «Ты ведь не думаешь, что Крис и Гаммера нас кинули?» После кивка Ракеты Квилл продолжил. «Думал, конечно, они ведь, ракета сжал лапы, не могли нас кинуть, да, нет, мы, конечно, идиоты полные, что согласились на это самоубийство, но, я думал, что хоть умрем мы вместе, я не думаю, что Крис такой человек, помотал головой Квиллу, хотя, есть вероятность, что они придут после того, как нас превратят в космический мусор, да, ты, наверное, прав. Грустно просипел ракета и завис. Завис так показательно, что даже Квилл недоуменно моргнул на реакцию второго пилота. «Разрушитель, что, их много?» — ответил ракета. «Ну конечно много, тупой ты енот». «Я не енот», — закричал ракета. «Я в смысле, почему их шесть?» «Шесть? Стоп, шесть». Квилл проследил за пальцем ракеты и разинул рот. Над центральным разрушителем, флагманом Суперджиант, зависло еще одно убежище. Причем явно лишнее, и позиция была столь удобна, что разрушитель вышел из кротовой дыры прямо над ними. «Какого хрена?» – прошептала Суперджиант, уставившись на экран. «Отец, уж чего она не ожидала, так это подкрепление, и уж тем более от отца, или нет?» – покачала она головой. «Это не может быть отец, он бы не стал вмешиваться. Проксима!» – оперативно связалась она с сестрой. «Чье это убежище?» «Это девятое?» Спокойно ответила Проксима. «Убежище, 9, задумчиво спросила Суперджиант. «Он же общего назначения, так, значит, отец прислал подкрепление, это убежище должно быть общего назначения», подчеркнула Проксима слова «должно быть», но раньше оно принадлежало Кристоферу. «Крис, Кристоферу», закричала Суперджиант. «Что у нас по счету, отвечай быстрее, крыса». «ДД 90% нагрузки», со страхом ответил связный. Мы корректировали нагрузки, близкие к максимальной. Прямая связь со всеми разрушителями это позволяла. Суперджиант в ужасе разинула рот. Ведь все орудия нового убежища были направлены прямо на нее. Крис со смачным хрустом впился в фрукт, очень похожий на яблоко. Он улыбнулся, то ли от вкуса, то ли от картин, которые открыл перед ним мостик командующего. Цель убежища – 4. Все орудия и особенно протонные торпеды, огонь. Глава 141. Контратака. Крис чуть сильнее вонзил зубы в сочную мякоть странного фрукта и, не отрывая взгляда от главного тактического проектора, блаженно прикрыл глаза. Но, это же Крис. Вся его напускная бравада мигом слетела. «Да суука!» — триумфально закричал он. «Как тебе на вкус земной хер, больное ты создание?» Технически в этом хере не было ничего земного, но раз уж владелец хера Крис, то и считаться он должен земным. Хотя по факту один топовый флагман армии Таноса начал уничтожать другой. Вообще, Крис, конечно, мог бы с умным лицом и невозмутимым кивком показать, что мол, он все так и рассчитывал и это часть его плана. Но в таком случае он бы соврал. Просто все так сложилось. Суперджиант и ее разрушитель не рассчитывали на мощности, сопоставимые с ними же. Ну, тут уж нет ничего удивительного. Переть против Таноса это нужно иметь совсем уж больную голову, типа как у Криса. В общем, план был изящен и действенен. Приманить весь пиратский флот просто идеальной точкой для атаки со всех сторон. Хуже точку для стоянки невозможно придумать. После, ну, Крис и сам сомневался, что Суперджиант прямо уж просчитала именно эту ходовую тактику опустошителей с самого начала. Скорее перевес сил был настолько велик, что они заведомо понимали, что бы там эти пираты не придумали, они их в пыль перекрошат. А опыта уж у Черного Ордена было больше, чем у Криинова. Они реально собаку съели на космических баталиях. Можно сказать, что это удача, да, удача то, что Крис вышел из прыжка и застал флагман Суперджиант буквально со спущенными штанами. Ну и, разве можно было на подобное не отреагировать соответственным образом? Если ты видишь перед собой спущенные штаны, то нужно расстегивать ширинку. На проекции убежища 4, центральный флагман Суперджиант, заполыхал под первым залпом. Космос не мог передать звука, но уж визуальное воздействие было столь велико, что разум Криса сам нарисовал грохот, от которого, наверное, все внутри корабля оглохли. «Щиты пробиты», — невозмутимо оповестила Гамора. На главном тактическом проекторе убежище 4 выглядело как умирающий кит. Гигантские прорехи в броне медленно расширялись, пуская наружу черные, дымные шлейфы, подсвеченные пламенем внутренних взрывов. Честно говоря, Крис не был уверен в физичности происходящего. В смысле, разве пламя и дым должны быть в космосе? Будто бы он попал в крупнобюджетный блокбастер, где в угоду зрителя ломают физику чисто ради зрелищности, чтоб, значит, зритель этот самый не потерял связь происходящего. Взрыв он и в Африке взрыв. Ну или тут сыграло полное непонимание происходящего. Там ведь такие высокие технологии и непонятные реакции. Уж точно не уровень его кое-как законченной средней школы. Всякие сплавы, неизвестные человечеству, реагенты, держащиеся на технологиях опять-таки неизвестных, щиты, поля. Наверное, это вообще не дым, а какая-то очень ядовитая и жгучая хрень, чисто номинально напоминающая дым. Наверное. Поднажать. Рявкнул Крис с азартом. Есть. Почти выкрикнул связный. Следующие несколько минут убежище 9 буквально сотрясалось под собственным залпом. Тяжелые пусковые шахты изрыгали одну за другой антиматериальные торпеды, каждая из которых была способна стереть с лица Вселенной небольшой городок. Одна, две, три, четыре. Крис даже залюбовался, как с первого взгляда безобидные кометки сотрясают собственными взрывами гиганта, которого даже изобразить с помощью компьютерной графики будет дорого. Ну и протонные торпеды, это так-то технология дорогая даже для Таноса. В общем, лицезрел, как бюджеты маленьких государств уничтожают бюджет огромной страны. Уф-эф-эф, преувеличенно выдохнул Крис. Это случилось. Убежище 4 начало складываться само в себя. Плазменные взрывы, аннигиляционные бури, обрушение внутренних отсеков, все это спрессовалось в одно гигантское, слепящее бело-синее пятно. Гигантский разрушитель, гордость и ужас флота Черного Ордена, был разорван пополам. Его две части медленно, но неудержимо расползались в стороны, обдавая все вокруг облаками горящего металла, расплавленных обшивок и испепеленных обломков. Мостик убежища 9 вздрогнул под ударной волной. Крис только довольно хмыкнул, следя за разрушением. «Ну что, сучка, каково это, получить в ответ весь набор чувств, который ты дарила другим?» Она, Гамора пустым взглядом уставилась в редчайшее зрелище, которое в принципе можно увидеть, уничтожение корабля класса «Разрушитель». «Она умерла, хмм, нет», однозначно и уверенно дал ответ Крис, вглядываясь во взрывы своими кристальными голубыми глазами. «Но в себя она придет не скоро, а мы не можем тратить время на ее поиск». Крис повернулся к главному Читаури. «Все мощности на щиты. Цель. Так-так-так, кого же разнести? Кула, Проксиму, Карвуса или же все-таки Эбони? Конечно же Эбони. Убежище, В. Ты не отказался от этой затеи, а ты хочешь сказать, что она не сработает?» Приподнял бровь Крис. «Сработает», обреченно вздохнула Гамора. «Ну вот и отл, командующий», рявкнул гортанным голосом оператор связи. На другой линии представитель коалиции Великого Криса Воробья, Йонду Уданта. «Вот чего у Читаури не отнимешь, так это беспрекословного подчинения приказам. Он вообще-то ожидал стеба, ну или пару подколок, а эти все на веру воспринимают. Пацан, твой фейерверк виден на другом конце галактики». Даже немного истерично рассмеялся Йонду, но все же перешел к делу. «Нам нужно прикрытие. Мы за тобой, ты тут у нас единственный, кто не сгинет под огнем остальных разрушителей. Нет, так не пойдет. Если им обеспечить прикрытие, они сразу же рванут отсюда к чертовой матери, а их поддержка все еще нужна. Но и угрожать он им не может. Ему есть куда тратить боезапас. А если откажет, так они все равно свалит, просто с большими потерями. Я иду на сближение с другим разрушителем, есть план. Вас около меня скорее всего просто перекрошит. Там будет такая отдача от двух щитов, что уж, пожал он плечами. Есть еще один вариант. Я продырявлю остальные убежища, а вы залетите внутрь. Гарантирую, нет более безопасного места, чем внутренность разрушителя. Так, почуял неладное Йонду. Парень, мы свое дело уже сделали. И на одном из кораблей есть сфера, за которую коллекционер заломал 4 миллиарда юнитов. Вот официальная квитанция. И коалиция Великого Криса Воробья замолкла от названной суммы. Даже несколько раз перепроверили и подтвердили, сделка действительно была. А еще после победы я отдам свой разрушитель тому, кто внесет больший вклад в эту победу. Клянусь мошонкой Квилла. А какого хрена? Ой, Квилл, ты тоже тут. Крис, иди в жопу. Ну, в бесплатный разрушитель они, конечно же, не поверили. Но сфера, сфера, за которую заплатят 4 миллиарда юнитов, это совершенно другой уровень. На подобную сумму можно построить собственное комическое государство, мать его. Да и объясняла сфера, Зачем и почему Черный Орден устроил набег на забвение и почему тут кипят подобные страсти? Короче, шарманка пошла по второму кругу. Жажда денег вновь возобладала над инстинктом самосохранения. Ох уж эти пираты, а завораживающие взрывы протонных торпед, которые продырявили все четыре разрушителя Черного Ордена, лишь закрепили их во мнении, что риск того стоит. Ладно, проводил он армию опустошителей взглядом. Гамора, остальное за тобой. Поняла, кивнула сестра. Сложно сказать, был ли он зол или ошеломлен. Наверное, и то, и другое вместе. Что ж, Эбониму хотя бы сейчас нужно было признать. Он потерял контроль над собственными эмоциями. А потеря контроля над эмоциями обернулась потерей какого-либо контроля в принципе. Пылающие остатки гиганта Суперджиант, а также гигант Криса, направляющийся в его сторону, ясно об этом говорили. На экранах тактической визуализации стремительно росло новое, совершенно не предусмотренное изначальным раскладом чудовище. Убежище 9, личный разрушитель Криса, медленно, величественно и обреченно уверенно шел прямо к его флагману. Прямо к нему, прямо на него. Эбони почувствовал, как по позвоночнику ползет неприятный, липкий холодок. Его братья и сестры должны были перекрывать траектории, прикрывать фланги, блокировать маневры, но они не могли. Силы были перераспределены, технические модули перегружены, внимание рассредоточено. Каждый разрушитель был занят защитой собственного поврежденного корпуса. Даже если бы они хотели, они банально не могли полностью сосредоточиться на отражении атаки Криса. И самое поганое заключалось в том, что флагман Криса переносил дыры в своем корпусе невозмутимо, можно сказать равнодушно, будто бы пробоины ничего не стоили, будто бы они находились в рамках допустимых жертв. И Эбони это видел, и от этого хотелось завыть, но он не мог сделать даже этого, потому что началась вторая фаза атаки Криса. Убежище 9 раскрыло нижнюю часть корпуса, и оттуда хлынули десятки черным, шипастым и определенно огромных, каждым метров по 200, капсул. Если бы ему были волосы, он бы определенно почувствовал их шевеление на собственной голове, ведь он отлично знал, что это такое, что за капсулы, которые самоубийственно и бесстрашно вкололись в корпус и начали яростно прогрызать обшивку. Он самолично обожал использовать их, только в планетарной атмосфере, а не на гребаном разрушителе в открытом космосе. Это были десантные модули. Все боевым отрядом направиться к пробоинам, куда попали модули СРГХАА. Сотни, нет, тысячи яростных, звериных криков слилось воедино и эхом прошлись по километровым коридорам разрушителя. У Эбони упало сердце, ведь вовнутрь его корабля попала зараза, состоящая из бесстрашных, многочисленных и сильных. «Ау-у-у, трайдеры, детка!» — закричал Крис в камеру, стоя в потоке монстров с многочисленными конечностями. Глава 142. Оружие массового поражения. Не нужно приукрашивать или воображать. Если быть честным, Крис действительно не ровня 5 разрушителям. Во-первых, если сравнивать чисто Криса и 5 флагманом, Крис уступает в мобильности и габаритах. Да, он может сильно ударить, очень сильно, но даже со своей скоростью ему месяцы понадобится на то, чтобы разобрать все разрушители на металлолом, если не больше. О мобильности и говорить ни о чем. У кого-то есть двигатели и системы навигации, у кого-то, Криса, нет, кто-то приспособлен к космосу и маневрированию в любых условиях, кто-то, Крис, нет. Короче, даже битва между Крисом и Разрушителем теоретически не будет интересной. Она просто неуместна, наверное. Но не нужно забывать, что сравниваются один человек и 5 оружий массового поражения, созданных для ведения высшей формы космической войны. Это шуточное сравнение не умаляет того, что Крис – это тоже само по себе оружие массового поражения. Корни его силы берут начало из мощи камней бесконечности, слитков, каждый из которых представляет фундаментальную силу Вселенной. Крис сам по себе – разумение самого опасного существа во всей известной Вселенной. И даже если Танос не обучал того всю жизнь, а всего лишь пару месяцев, это не означало, что безумный Титан не привил Крису некоторые основы, можно сказать. Как бы Крис иногда не корчил из себя инфантильного клоуна, он одно из самых опасных существ во Вселенной. Факт, и когда он ворвался на борт убежища, данный факт прочно держался в его же собственной голове. Всегда нужно трезво оценивать свою силу и влияние на потенциальные ситуации. В контексте Криса это утверждение носит не отрезвляющий характер, а наоборот, провоцирующий. Коридоры вражеского разрушителя сотрясались. Стены гудели, металл визжал, но гремел не сам корабль, гремел Крис. Его ноги оставляли видимые, просто жестокие по своей природе, следы на полу, созданном из усиленных сплавов. Руки двигались в такт движений ног, создавая картину идеального бега. Если ускорить картинку в сотни раз, конечно, одно его движение, один единственный рывок, провоцировал ударную волну, что разбивало стекла в лампах. Каждый шаг сопровождался жутчайшим скрежетом, от которого хотелось скривиться. Стены, будто бы шли ходуном. Словно по коридорам бежал не человек весом в 90 килограммов, а самое настоящее стадо слонов. Но Крис был страшнее стада слонов. Он был хуже, он знал, что делает. Впереди отряд Читаури. Плотный, вооруженный до клыков, с тактическими щитами и поддержкой тяжелого стрелкового комплекса. Для обычного противника – стена. Для Криса – еще одно препятствие, которое еще не осознало своей участи. «Контакт!» – закричал кто-то из говорящих офицеров. Поздно. Или скорее, бессмысленно. Они даже успели выстроиться. Даже успели навести стволы. Но успели ли они сделать что-то стоящее? Нет. Крис не снижал скорости. Он не замедлился ни на секунду. Его фигура метнулась в сторону, затем резко в другую, и в следующее мгновение, в одном рывке, он пронесся сквозь строй Читаури, как пуля сквозь бумажную перегородку. Ломаются кости. Завибрировали стены. Один солдат отлетел в потолок, другой ломается через собственный позвоночник, третий вбивается в стену и остается в ней, как насекомое на мухобойке. И вот он, уже позади них. Миг, рывок, все. Он не оборачивается, не смотрит на результаты. Просто снова ускоряется, резко и бесшовно набирая темп, как будто предыдущей мясорубки не было вовсе. Только кровь на полу и выдранные щиты, торчащие из стен, напоминали о том, что тут вообще кто-то стоял. Он не тормозил, да и не хотел в общем-то. Впереди герметичные ворота, усиленные, многоуровневая блокировка, двойная обшивка из наносплава. Единственный признак, что Крис вообще их заметил, это легкий прищур правого глаза. Бум. Столкновение всей его скорости и мнимой массы и последующий за этих взрыв не имеет кинематографического огненно-взрывного характера. Скорее что-то более примитивное и реалистичное, но от этого не менее эффектное, что-то жестокое, механическое, давящее. Естественно, дверь не выдерживает. Ее разрывает изнутри масса ускорения, плоть и воля. Ее выворачивает, словно кто-то просто вдавил ее внутрь голыми руками. Крис пролетает сквозь ошметки металла, делает кувырок, не теряя темпа, и снова идет вперед. Он успел заметить передовой отряд из Читаури, пару десятков представителей рабского народа, что на него навелись. Но они были здесь скорее от отчаяния, а не как часть плана по противодействию его вторжению. Контрмеры Бани проявились в следующий момент. А во, прищурился Крис, не скрывавший восхищения. Неужели мозги наконец включил? Старший брат, стены длинного коридора резко перекрылись со всех возможных сторон, закрывая его и отряд Читаури. В тот же миг, подрыв, сектор наружу сдетонировал. Бум. И вот она, пустота. Мгновенная, бескомпромиссная и всепоглощающая. Воздух рванул наружу с такой силой, что всех Читаури, оказавшихся на пути, просто вышвырнуло в открытый космос. Со стен сдергивало плиты, срывались укрепленные консоли, искры рассыпались, как фейерверки на Рождество. Кто-то из бедных жертв пытался кричать, и зря. Весь воздух за жалкие мгновения покинул разгерметизированное пространство, забрав всех присутствующих с собой. Ну, почти. Крис даже не отшатнулся, только слегка вскинул брови, наблюдая, как один из Читаури пролетают мимо него, вращаясь, как тряпичная кукла. Ему искренне понравилась эта ловушка. Уничтожить целый отсек, чтобы сбросить одного Криса, смело и даже изящно. Его на долю секунды тоже потянуло наружу. Он даже позволил этому случиться, просто, чтобы прочувствовать, ощутить. Небольшое тело, казавшееся крошечным рядом с огромными стенами разрушителя, понеслось в вакуум, но он не терял контроль. Пространство вокруг немного дрогнуло. Искаженный свет, странный полутон, легкое мерцание, и Крис, словно магнитом, вцепился в стену. Единственное изменение в его организме – более яркое свечение шести глаз, что уже позволяли контролировать пространство вне рамок красного, синего и бесконечности. Он прикрепился не просто к стене, он прилип к ней, будто влитой частью конструкции. Не гравитация, ни давление, ни сопротивление среды, ни даже отсутствие среды, ничто не имело значения. Он управлял пространством, и оно, как послушный зверь, сжалось вокруг него, будто желая укрыть своего хозяина от капризов космоса. Крис вдохнул, или скорее сымитировал движение диафрагмы, просто по привычке. Хотя воздух, разумеется, был уже не нужен. Ему или Гераклу, как оказалось, вообще воздух не очень-то нужен. Да неприятно, но скорее от непривычки. По крайней мере сутки он точно сможет пробыть в открытом космосе. Спасибо папаше за эксперименты. Отсек был частично разрушен. Половина стены напротив выдрана вместе с ребрами каркаса. Ну и вспышки каких-то приборов, что вышли из строя из-за разгерметизации. Конечно, у Эбони получилась ловушка на загляденье. Решительная и довольно эффективная. Даже смог усыпить бдительность посылом отрядов Читаури. Жаль, что Крису на это плевать. Но там, где не получилось умо, получится у Криса. Ведь последний решил воспользоваться этой возможностью. Одно нужно держать в голове. Для подобных ловушек нужно отключать системы проекционной защиты автоматических силовых полей, что перекроет физическую пробоину. И пока Эбони не включил ее обратно, нужно пользоваться ее отсутствием. Он оттолкнулся. Ни прыжка, ни ускорения, просто движение. Простое, но наполненное силой. Тело Криса, будто снаряд, впечаталось в разрушенную стену и прошло сквозь нее. Металл угнется, ломается, орет. Еще один отсек, еще одно препятствие, еще одна стена, встреченная не снаружи, а изнутри. И он не останавливается. Снова вперед, а за ним безжалостный вакуум, который лишает жизни один отсек за другим. Крис вгрызался в металл руками, вырывая куски стен, будто бы это не многослойные листы усиленного сплава, а картон. Мясо и кость против машиностроительного апогея технической мысли, ПФФ, смешно. Все, что нужно, это грубая сила греческого полубога. Фу-ух, громко вздохнул Крис уже настоящим воздухом и, осознав, что появилась искусственная гравитация, приземлился на пол. Да, Эбони быстро осознал свой недочет и заделал дыру. Вот только Крис уже прогрыз себе путь на пару секторов вглубь. Позади огромная, будто зверем порванная дыра, что унесла за собой всех, кому не повезло. Это я удачно зашел, приподнял бровь Крис, стоило взглянуть вперед. Какой-то малый ангар с двумя этажами, откуда на него нацелились несколько десятков читаури. Настоящая удача, да, мать его. Вот только Крис действительно думал, что ему повезло. Можно наконец опробовать новый прием, исключительно его вариацию синего и красного, а не первозданная форма этих техник. Крис видел, как сотни читаури уже готовы были спустить курок, как они предвкушали рой бластеров, что поглотит его с головой, но они были слишком медленными. Пока они осознавали, кто перед ним стоит, он уже просчитал все вражеские головы, их оружие, примерное время до первой атаки и даже дальнейший маршрут. Посрать разве что не успел. Синий. Над его правой ладонью завис шар из синего света высокой интенсивности. Но он не отправил его вперед. Нет. Он сжал его в кулак и потянул его на себя. Бум. Крис словно в замедленной съемке увидел, как стены впереди него деформировались, как сотня бойцов разом потянула к нему, будто кто-то потянул их за невидимую нить, и как целые отсеки пола и лестниц разорвались, направляясь в его сторону. Он с предвкушением улыбнулся. Над его левой рукой, так же как недавно над правой, завис шар энергии, только теперь красного цвета. Красный. Крис вновь сжал его в кулак, только теперь рука придвинулась вперед. Бум. Еле видимое красное свечение наложилось на синее, спровоцировав столкновение двух диаметрально противоположных сил. Его комбинация породила конфликт. Его комбинация породила некую форму давления, что встретилось в центре и отразилось на его врагах. Давление, что превратило передовой отряд читаури в кровавое месиво примерно за одну секунду, наверное. Крис с приподнятой бровью перекрыл поток энергии и смотрел на месиво, что приземлилось на пол. «Позвольте представиться, Кристофер Джордж Латтер Уоллис», — пробормотал Крис невозмутимо. «Для вас просто оружие массового поражения. Глава 143. Сдохните». Ракета натуральным образом взвыла от все глубины той жопы, в которую попал. «Назад, дубина! Назад!» — я сказал. Заорал он во все горло. Тот, кому и была адресована вежливая просьба ракеты, быстрым движением руки смахнул пот со лба. «Да, не тарахти ты мне по духу, тупая ты помойная панда!» — рявкнул Квилл в ответ. «Как ты меня назвал? Как слышал? Тупая помойная панда! Ах ты гребаный тюфяк!» Несмотря на то, что они не переставали орать друг на друга, кидаться обвинениями и соревноваться в остроумии, свое дело они делали на ура. Квиллу филигранно, практически миллиметрово управлял Милана, лавируя уже не в космосе, а в широчайших коридорах одного из разрушителей. Прямо сказать, задача со звездочкой. Ну и широчайшими они были для людей. Для массивных кораблей уже тесновато, да. Поначалу-то ими управлял драйв, некое воодушевление от прихода столь весомого подкрепления и осознание того факта, что Крис с Гаморой их все-таки не бросили. Оттого они и ворвались в пробоины одними из первых, а уже потом осознали, что управлять кораблем в открытом космосе будет полегче управления кораблем вну, другом корабле. Да и оторвались от общих сил они прилично. В общем, проникли глубоко, а вытащить уже не представляется возможным. Короче, было настолько хреново, что даже Квилл перестал изображать из себя самоуверенного идиота. Паника потихоньку заполняла их разум. Хотя, какими бы клоунами они не были в повседневности, все это не умаляло факта того, что все они знали свое дело. Вся боевая кабина Милана напоминала кабину поезда, влетевшего в другой поезд, не столько из-за разрушений, сколько из-за паники, визга и орущих на весь салон обитателей. «Слева, слева, слева!» – вопил ракета, одновременно нажимая на 6 разных кнопок, половина из которых отвечала за кофеварку. «У меня нет левого, у меня только вперед и вот это!» Квилл сжал штурвал и вильнул, заставив Милана скользнуть по стенке металлического тоннеля с чудовищным скрежетом. «Я есть Грут!» – орал скрипучий голос Грута. В подобной ситуации даже у Дракс сдали нервы. Он орал первое, что приходило на ум. «Я есть Грут, я есть Грут», да, он тупо повторял за Грутом. Причем с такой искренней интонацией, что на миг даже самому Груту показалось, это не он тут Грут, а Дракс есть Грут. «Прекратите оба», — орал Квиллу. «У меня и так голова не впихивается в ту жопу, в которую мы влетели». Где-то за кормой взорвался еще один некрокрафт, чей пилот, вероятно, был слишком удивлен, увидев, как Милана пролетает по узкому техтуннелю и срезает несущую балку каким-то там крылом. «Я есть Грут», — добавил Грут, уже почти обиженно, ибо реплика была проигнорирована. «Я есть Грут», — серьезно повторил Дракс. «Я начинаю понимать, это древний боевой клич, ужасно эффективный». Коридор внезапно расширился, но радоваться было рано. На другом конце расширения, будто ждал их с распростертыми объятиями, стоял Кул Обсидиан. «Отмена, отмена, отменяй все к чертовой матери». Лицо Квилла покраснело то ли от злости, то ли от напряжения. «Что значит отмена?» «Это значит, лети от этого стероидного сынка Таноса подальше, тупой ты полупримат». Кул явно не ждал Милана, но, увидев, как металлический корпус надвигается на него на полном ходу, он даже не подумал отступить. Вместо этого он поднял свой гигантский топор и, зарычав, метнул его. «Уклоняйся!» — рявкнули все хором. Квилл резко дернул штурвал. Топор молот Кула пронесся вдоль корпуса и снес какую-то часть корабля. Все присутствующие очень-очень надеялись, что неважную. Милана вильнул влево, пронесся рядом с Кулом, задел его плечо носом корабля, а потом, с грохотом и скрежетом, утащил его за собой в другой отсек. «Мы уволокли Кула!» — проорал Квилл, не веря в происходящее. «Офигеть, мы реально сделали что-то стоящее!» «Да чего ты радуешься, идиот?» — рявкнул ракета. «Посмотри назад. Ой-ой». Трехметровый гигант невероятно ловко для собственного размера подтянулся и словно паук устремился к разгрузочному отсеку. Несуществующие волосы на голове Дракса встали дыбом. Он сразу понял. Вот он, его шанс. За ним побежал Грут. «Грут, дай ракетницу». Мертвецки серьезно попросил Дракс, наблюдая, как Кул отламывает часть отшивки. «Я есть Грут», торжественно сообщил Грут, протянув Драксу плотно закрученный термос. «Это не ракетница», заметил Дракс и, не теряя ни секунды, запустил термос прямо в тело Кула. Его отбросило взрывом. «Это определенно была ракетница», выдохнул Квиллу. «Ха», усмехнулся Дракс. «Ха, ха-ха-ха-ха, я изничтожил это чудище. Я бы не был так уверен». Квилл развернул корабль, более широкое пространство это позволяло, и включил все источники света. Он с напряжением следил за любым изменением в ворохе дыма, что поднялось от взрыва и где должен был находиться Кул. Через несколько секунд из дыма действительно показался сын Танос. Вот только он был в не самой лучшей кондиции. Кое-как передвигая ноги, он все же не удержался и упал на четвереньки, при этом не отрывая руки от головы. «Ха!» — усмехнулся Квилл. «И это все? Ну как парни, вы, парни?» Квилл натуральным образом ошалел, стоило ему повернуться назад. Ракета болезненно стонал и так же, как и Кул, держался за голову. Грут лежал на спине и трясся в конвульсиях. Даже Дракса не оставила неизвестная напасть. Он пытался припасть к стене, но вскоре сполз по ней на пол. Квилл растерянно оглянулся по сторонам. «Что за... черт!» – завопил Квилл от невыносимой головной боли. Стоя у командного интерфейса, Гамора переключала внимание между проекциями тактической карты, пульсирующими тревожными вспышками и радиограммами от союзных кораблей. Все шло слишком хаотично, слишком резко, и пока что непонятно, в чью сторону склонялась ситуация. Даже идеально, можно сказать волшебно, воспользовавшись преимуществом неожиданного удара, Гамора понимала, скоро ситуация изменится. Даже без одного разрушителя, перевес сил был резко в сторону Черного Ордена. Стоит им прийти в себя и перегруппироваться, как они начнут давить. Единственная надежда на какую-либо перемену в ситуации лежала на Крисе. Она, как командующая убежищем, сделала и сделает все возможное. Но в данной ситуации Гамора отвечала за строгие цифры, а Крис выступал палочкой-выручалочкой. Тут уж как кость ляжет. И самое поганое заключалось в том, что хаос стал более хаотичным. Что-то определенно пошло не так, сначала, совсем незаметно. Какие-то корабли, не отвечая на сигналы, зависли на месте, словно бы замерли в ожидании приказа, который уже был отдан. Потом, больше, десятки, целые эскадрильи, и не только союзные, враги тоже замирали. Кто-то вел огонь, потом просто переставал. Даже разрушители перестало палить по любым целям, будто кто-то отдал обеим сторонам резко прекратить огонь. Что за... Гамора моргнула, пальцы сами активировали несколько сенсоров. Где Квилл? Почему Милана не двигается? Почему сигналы обрываются? Гамора сделала шаг назад. Что-то, какая-то догадка появилась на самом краю сознания, настолько тонкая, что не могла сформироваться. Но было поздно. Штурман вцепился в голову, издав короткий, сдавленный стон. Второй офицер начал беспорядочно нажимать кнопки, как будто пытался что-то вспомнить, но пальцы скользили по панели бессмысленно. Кто-то начал рыдать, кто-то смеяться, а кто-то просто упал на пол и начал биться в судорогах. Нет, Гамора машинально отступила, не веря своим глазам. Не может быть, у нее участился пульс, мысли начали путаться. Простые команды: «сделай шаг», «смотри направо», «соберись», вдруг превратились в непосильные уравнения. И потом пришла боль, невыносимая, словно кто-то вбил в череп кол, а затем начал медленно вращать его, раскаленного до бела. Гамора вскрикнула, но не смогла услышать собственного голоса, только тонкий, мерзкий писк, будто тысячи голосов шептали внутри ее головы. «Суперджант», прорычала она сквозь зубы, прежде чем ноги отказались ее слушаться. Она упала на колени, и перед глазами все закружилось, словно мостик корабля вдруг оказался в водовороте. И в этом урагане боли и ужаса прозвучал один отчетливый, насмешливый и одновременно истеричный голос: «Вы, все, сдохните». Крис занес руку для очередного удара, но резко остановился. Эбони, стоящий перед ним на четвереньках, будто бы мигом потерял последние остатки сил. «Ну, после знатного избиения Криса любой неучтенный фактор может оказаться последним». Хотя Эбони вроде как не умер, но в один единственный миг Крису стало резко не до него. Он медленно поводил взглядом по разрушенным окрестностям капитанского мостика и уставился в одну видимую ему точку. Для непосвященной уставился в стену, для знающих смотрел сквозь нее. «Что ж ты никак не сдохнешь, сестрица?» Глава 144. «Поиграем, незадолго до отлета с забвения. Перед смертью не надышишься, так ведь говорят». Вот и у всех присутствующих, Криса, Гаморы, Квилла, Ракеты, Дракса и Грута, возникло это еле уловимое чувство. Вот с одной стороны ты не хочешь, да и не обязан, рисковать своей жизнью, но с другой, уже решился. Вообще, сложно сказать, зачем им это нужно, особенно Драксу, Груту, Квиллу и Ракете. Гамора то и Крис, там все понятно, точнее не так, со всеми этими связями, перипетиями, жаждами мести и интригами сам черт ногу сломит. Но там хоть какая-то связь прослеживалась. Да и если очень сильно упростить, получится так: Крис и Гамора хотят замочить Черный Орден, а Черный Орден хочет замочить их в ответ. Для полноты картины нужно добавить отца деспота-психопата, армии, способные переломить хребет целым цивилизациями и целую прорву различных сверхспособностей. Ну и остальные стражи галактики пошли вместе со своими друзьями. Да, все просто. Просто, потому что они друзья. И вся эта компашка настолько ненормальная, что предпочтет рискнуть жизнью, чем потерять единственных друзей. Ладно, Попытался настроиться на нужный лад Квиллу. С армиями мы разобрались. Так, ну, ракета состроил задумчивую мину. По всем параметрам мы заглатываем большой и толстый. Говорю же, разобрались. Кивнул Квиллу. А что насчет генералов? Ваших, братьев и сестер? Крис сардонически хмыкнул, но не стал исправлять вежливое обозначение черного ордена. По всем параметрам та сумасшедшая и кровожадная компашка действительно его братца и сестры. Он не говорил об этом Гамморе прямо, но Крис никогда не отрицал собственную связь с Таносом. Раньше сомнения присутствовали, но после заварушки на забвении ему осталось разве что смириться. А так как Кул и Бани, Проксима, Карвус и эта сучка Суперджиант являлись детьми его отца, то формально они были его братьями и сестрами. Факт, хоть от этого факта и хотелось блевать. Конечно же, братством там и не пахло, но некое условное обозначение он Квиллу простил. Все же ничего не изменит тот факт, что скоро они друг друга будут очень жестко и красочно убивать. Его чувства к отцу были сложными, очень сложными, но перед Черным Орденом он не дрогнет. «Давайте пройдемся по генералам», — вздохнул Крис и вывел на экран заранее подготовленные материалы. Первые — Проксима Миднайт и Карвус Глефа. Вместе я их обозреваю только потому, что их специализации практически одинаковы, у них по собственному именному легиону, не сомневайтесь. Диверсии, убийства, дистанционное командование и командование с места битвы. Полководцы и убийцы, вот их характеристика. Взгляд Криса стал ледяным и сосредоточенным, голос, спокойным, но твердым. Он и сам не заметил, как его резкая метаморфоза в поведении заставила остальных пошире открыть глаза. Разве что Гамора прикусила губу, заметив в поведении Криса невероятно знакомую школу. Школу их отца. Проксима Миднайт. Жестокая, хладнокровная и методичная. До крайности рациональная. Работает точно, как хирург. Расчленит, не вспотев. Крис сам удивился потоку мыслей, что формировались в нем практически неосознанно. Сильные стороны. Мастер ближнего боя, опытный командир, абсолютная преданность задаче. Слабые стороны. Действует по приказу, почти никогда не импровизирует. При сильной нестандартной угрозе теряет инициативу, но крайне дисциплинированный разум не даст долго простаивать без решения. Крис переключил слайд. Карвус Глефа. Если коротко, хитрожопый засранец, но далеко не так дисциплинирован, как Проксима. Короче, палец ему в рот не суй, откусит по локоть. Если сравнивать с Проксимой, то он более сильный, как боец, но менее надежный, как командир. М. Квиллу, как школьник, поднял руку. А насколько они опасны? Ну, Крис пожал плечами. Плюс-минус Ранан, то есть два Ранана. Ну что ж, друзьям, вздохнул Ракета. Нам полный пиз. Крис не дал ему закончить свой возмущенный спич. Я начал с них, потому что у них более низкий уровень угрозы. Низкий. Схватился за голову Ракета. Ты почему миришь? Ну хотя, если подумать, по сравнению с черной дырой они не такие уж и опасные, это да. По сравнению с остальными командирами. И вероятность того, что они выступят лично гораздо меньше, чем у остальных генералов, и глазом не повел Крис. Дальше. Кул Обсидиан. Вероятность встретить его в прямом противостоянии практически гарантирована, поэтому он и стоит выше. С подобным перевесом в силах даже табуретка может подавить пиратский альянс, а бойцы армии на вес золота, размером с Халка, силой с Халка, мозгом с. Он задумался, ну, допустим, с Шлакоблок. Прямое противостояние с ним, самоубийство. А кто такой Халк? Точно, кивнул сам себе Крис. Считайте, что Ранана он поломает, заметит, но уверенно победит. Ну охренительно, а что такое Шлакоблок? Этот вопрос Крис проигнорировал. Как объяснить одному Шлакоблоку, Драксу, что такое другой Шлакоблок? Совершенно неблагодарное дело. Эбонимо, охренительно опасный сукин сын, невероятно мощный телекинетик, способности полководца, яро преданный идее фанатик. Он не просто исполняет приказы, он их интерпретирует, если вы понимаете, о чем я. Единственное, что я понял, это то, что мы не сможем ничего им противопоставить. Сначала утвердительно, а после вопросительно закончил Ракета. В таком случае я добился своей цели, довольно кивнул Крис. Не встревайте с ними в битву, оставьте их мне. А ты справишься, довольно скептично заметил Квиллу. Даже если они все разом нападут, я одержу вверх, уверенно ответил Крис, ни капли не сомневаясь в собственных силах. Но вот с последней рецидивисткой будут определенные проблемы. Я искренне удивлюсь, если их не будет. Суперджиант, прошептала Гамора. Суперджиант, — кивнул Крис. Его голос стал холоднее, практически отчужденным. Перед его глазами застали картины со всеми стычками с этой психопаткой. Высокоактивный психокинетик с выраженным уклоном в сторону нейроинтервенции. Ее основная угроза заключается не столько в способности разрушать материальные объекты, сколько в воздействии на когнитивные структуры противника. Грубо говоря, она не ломает тела, она ломает разум. Зафиксированы случаи полного перехвата волевого центра. Состояние, аналогичное глубокой гипнозу, но с мгновенным входом и абсолютным контролем. Более того, присутствует эффект психической рефлексии. Она способна искажать мыслительные импульсы, подменяя мотивации жертвы. Эдакий биологический троян. Квилл моргнул. Ты сейчас сказал, что она умеет перепрошивать людям мозги. Крис невозмутимо кивнул. Помимо нейроинтервенции, объект обладает фазовой нестабильностью, иначе говоря, способностью к полной или частичной дематериализации. Стандартные формы физического и энергетического воздействия теряют эффективность. Пули, лазеры, ударные волны, все проходит сквозь нее, как сквозь дым. Призрак, пробормотал Дракс. Точнее, фазовый спектральный оператор, уточнил Крис. Учитывая ее природу, можно предположить, что она существует не столько в нашей реальности, сколько в точке наложения нескольких слоев бытия. Иными словами, она здесь, но одновременно где-то еще. Это делает ее почти недосягаемой. Он поднял палец, как бы подчеркивая ключевой момент. Почти. На его пальце сверкнула вспышка красного, которую он сразу же убрал. Остальные будто очнулись от транса. «Слушай, а может ты выключишь свой режим робота? У меня аж мурашки по коже», — поежился ракета. «Простите», — криво улыбнулся Крис. «Слишком много мыслей в голове. Что же сказать по характеру? Ну, она совершенно безумная, садистская и непредсказуемая сука. Мания величия, ярко выраженная психопатия и еще куча дополнений любой уважающей себя больной истерички. Интерпретируйте это как хотите. Но самое поганое в том, что она скорее всего переместилась в тело Кэрол Денверс. На экране отобрались картины битвы Криса и Кэрол, где даже слепой заметил бы всполохи света, с помощью которых Кэрол плавила корабли и выдерживала удары Криса, которые эти же самые корабли разрывали на части. Эти картины были громче любых слов. Да, как вы могли понять, вздохнул Крис, скорее всего у нее есть и то, невероятно мощный, мобильный телепат, словно в страшный сон попали, честное слово, и Гамора тревожно всмотрелась в его лицо. Крис, ты вытянешь ее, наверное, не очень уверенно ответил он, даже у отца голова бы заболела, особенно если она переняла обе силы в полной мере, и что мы будем делать, вообще-то, у меня есть один план, козырь в рукаве, так сказать, но для него нужны будете, все вы, нахрена, у меня типа, Крис смущенно поскреб щеку, типа есть сила, которая усиливает меня, когда рядом друзьям, ты серьезно, мы типа возьмемся за руки, как идиоты ты станешь сильнее, почти, а радугой ты случайно не пердишь, могу пердануть в твою волосатую енотью морду, увидишь, ах ты, красный, вспышка красного света встретила суперджиант, что просто испепелило внешнюю обшивку корабля, практически моментально. Вот только Крис сразу понял, что битва будет намного сложнее, чем он думал изначально. Ведь, ну, что малыш Крисси, ухмыльнулась блондинка. Поиграем. Красный был пойман суперджиант двумя руками и через пару секунд просто растворился, не оказав никакого воздействия в принципе. Глава 145. Новая суперджиант. Сдохни. Истеричный визг суперджианта знаменовал ее молниеносный рывок в его сторону. Едкая, густая, туманообразная сила синего света, что собралась вокруг ее тела, приняла обтекаемую форму, беспрекословно слушаясь приказов своей новой хозяйки. Бум! Рывок суперджиант получился на загляденье. Быстрый, мощный и целеустремленный. Даже истеричный визг и перекошенная рожа Кэрол Денверс не сильно портили картину. Суперджиант стала мощью воплоти, от ее силы гнулось само пространство, оставляя груды перекошенного металла после своих манипуляций. Что не гнулось, то плавилось от ее намерения. Она превратилась в форменный раскаленный метеорит, перед которым обычные смертные лишь мешки из папье-маши. Крис еле заметно нахмурился. Рассматривался вариант, при котором движущая сила, то есть Кэрол Денверс, станет слабее. Но на него он особо и не надеялся. Также был и вариант, при котором суперджиант унаследует силы Кэрол в полной мере и каким-то волшебным образом привыкнет к ним. Но реальность, как всегда, как сказала бы Джессика, трахает. Суперджиант, мать его, стала сильнее. Импульс намного быстрее и сильнее, свирепее. Энергия прямо-таки разъедает пространство. И в отличие от прошлого раза, Кроудинверс, это необычная марионетка, не способная к боевому мышлению. Сейчас за этой горящей черепушкой скрывался разум одного из самых опасных телепатов Вселенной. Единственное, что не ухудшает ситуацию, это какая-то форма сдержанности в телепатическом плане. По всей видимости, даже этой безумной суке хватило ума больше не лезть в его разум. Вот только если раньше Суперджиант могла лишь мечтать навредить ему в прямом противостоянии, то теперь она – прямая угроза. Возможно, самое опасное после его отца. Место, откуда он отпрыгнул в сторону секунду назад, поглотила чистая энергия разрушения, которая не сразу смогла поменять направление. Крис с напряжением отслеживал, как металлические стены, от которых Суперджиант отскакивала, превращались в плавящееся месиво. Да, ему не показалось. Скорость возросла, намного. Он еле увернулся. Но, нужно больше деталей. Слишком мало информации. Синий. По мановению двух рук Криса к Суперджианту стремился нестабильный шар синего света, представляющий из себя искусственный дефицит пространства. Но как он и предполагал, Суперджиант даже не думала уворачиваться. Она поймала его сферу между рук и поглотила ее за считанные секунды, не забывая при этом посылать в его стороны многообещающие, совершенно садистские, взгляды. Источник силы Кроудинверс – это пространство, как я и предполагал, задумчиво пробормотал Крис. Сверхточный и сверхбыстрый разум Суперджиант позволил ей повысить манипуляцию этим аспектом на новый уровень. В данный момент она, перед Крисом замер кулак Суперджиант, который остановился перед его лицом в считанных сантиметрах. Но, он становился ближе с каждой секундой. Бесконечность давала сбой. На голову превосходит меня в манипулировании пространством. Бум. Ее кулак с громогласным звуком столкнулся с его щекой и враз нарастил импульс. Тело Криса отлетело с такой силой, что он отскочил от ближайших стен несколькими очень болезненными столкновениями, превратившись в форменный резиновый мячик. Черт! Крис сплюнул несколько зубов и с кряхтением встал. «Ну как тебе, братец?» Засмеялась Суперджиант в теле Кролл. «Раньше у нас была определенная разница в разрушительном потенциале. Теперь же, она никуда не делась. Вот только полюса поменялись, у тебя ни хрена не выйдет». Бум. Крис успел выставить перед собой руку, на которую обрушились тонны кинетического потенциала. Было так больно, что Крис не сомневался, сломало, как пить дать. Но это была хоть и болезненная, но возможность. Крис выдохнул, будто бы прогоняя навалившуюся боль. Он будто бы пропустил через себя ее, да и жар, что начал подпаливать кожу, стал терпимее. Правая рука Криса самым молниеносным и точнейшим образом заехала Суперджиант в висок. Подобная сила может отправить кула на тот свет. Ну и Суперджиант не осталась невредимой. Знай наших, сука. Бум. Ее тело закрутилось волчком и с громким скрипом металла смяло одну их стен. Правда, прогнозируемого урона эта контратака не нанесла. Она вновь воспарила буквально через секунду. «Ой-ой, как больно!» – саркастично заметила сестра. Но Крис явственно заметил нотки гнева в ее голосе. Может, удар и не отправил ее в нокаут, но она его почувствовала. Может, он и казался простым, но исполнен был идеально, содержал в себе почти полную мощь Геракла. Ну такой удар даже отец на себе прочувствует. А ты зря зубоскалишь, хмыкнул Крис, разминая левую руку. Синяк точно останется, а это только начало. Блин, у меня есть настолько жесткий прием, что улыбаться он тебя отучит на раз-два. Да ладно, состроила ожидающую рожу Суперджиант. После него в нашей битве будут такие жесткие теги, как жесткий инцест, жесткий анал, жесткий БДСМ. Ну и если захочешь, могу сверху добавить золотой дождь. Как ты понимаешь, эту часть придется вырезать. Получится так, я выкрикиваю свой прием, потом будет неаккуратная склейка, где ты обоссанная и униженная лежишь у моих ног. И под обоссанная я подразумеваю побежденная, у меня нет таких фетишей. Клоун, цыкнула Суперджиант, но все Суперджиант обожала игры разума, а попытки Криса отвлечения внимания были как раз в ее вкусе. И что же это за навык? Сила дружбы? Типа того, пожал плечами Крис. Понимаешь, он может очень сильно поднять мой уровень сил. Очень сильно. Но это зависит от количества людей, с которыми у меня взаимное доверие. В идеальной ситуации за каждого друга я могу получить бонус в виде 20% ко всем параметрам. Стой! Ледяной голос Суперджиант будто эхом отразился от стен. Девушка в недоумении, каком-то подозрении, оглядывала его с ног до головы, да еще и по сторонам оглядывалась. Что ты сделал? Что ты имеешь в виду? Твою мать, она что-то почувствовала. Какое-то? Суперджиант нахмурилась. Когда ты начал говорить, активировалось какое-то заклинание. Возможно, это цыганское проклятие, которым меня поразили в детстве. Заткнись, клоун. Что ты сделал? Крис понял, что у Суперджиант кончается терпение, а это значило, что ему нужно ускориться. У этого навыка есть минус, а именно, бум. Суперджиант, как и ожидалось, не дала ему закончить. Она вновь сблизилась для битвы со сверхблизкого расстояния. Бум. Раздался еще один оглушительный взрыв. Суперджиант рванулась вперед, и небо и земля будто поменялись местами. Крис успел отклониться в бок, едва избежав удара, который, возможно, размазал бы его по стене. Но даже уклонение не спасло. Шоковая волна от ее кулака прошлась по его грудной клетке, как гидравлический пресс. Она просто безумно сильная. Кулак Криса ударил в ответ, резкий хук снизу, выверенный, точнейший. Он врезался в солнечное сплетение Суперджиант с идеальным вектором силы. Та скривилась, но даже не отлетела. Она лишь зашипела, будто зверь, и с остервенением ударила в ответ локтем, по уху, по шее, по затылку. Если он попадет под все из них, он потеряет сознание, что равносильно смерти. Крис инстинктивно нырнул под следующий удар, резко вращаясь, и подбил Суперджиант ногой по голени. Та едва дернулась. Затем, подсечка, удар локтем в колено, по ребрам, в сонную артерию, все идеально, как в учебнике. Суперджиант было больно, было унизительно, но какого-либо переломного момента не наступило. Она имела слишком большое преимущество в силе и скорости. Суперджиант с воплем подхватила его за грудки и вогнала в ближайшую стену, не замедляясь ни на секунду. Металл не просто прогнулся, он разлетелся в стороны, как бумага. Затем, снова удар, и Крис уже летит спиной вперед, ощущая, как трещат лопатки. Он выкрутился в полете, используя собственный вектор удара, чтобы развернуть себя в воздухе и приземлиться на ноги. Но приземление вышло тяжелым, правая ступня хрустнула. Перелом, может быть, время для боли позже. Суперджиант уже была рядом. Ее движение теперь почти телепортация. Идеальная симфония скорости и ярости. Он едва отразил ее прямой удар, сцепил пальцы в замок и поставил блок, сдерживая атаку силой, которую счел бы невозможной даже у Тора. Руки онемели, но этого хватило. Он скользнул по полу, пряча левую ладонь за спиной, будто ранена. Суперджиант клюнула. Сразу же, она рванула вперед, инстинктивно атакуя ту сторону, которая, как ей казалось, стала слабым местом. Крис резко поднял эту руку. Бум! Красный взорвался и отбросил их двоих в разные стороны, впрочем, так и не повредив никого из них. Но он и не надеялся на какой-либо эффект. Ему нужна была дистанция, передышка. «Они должны быть рядом со мной», — заорал Крис сквозь рваное дыхание, стирая кровь с подбородка. «Члены семьи должны быть рядом, а потом я произнесу крутую фразу про семью. Только так я смогу активировать свой фантазм. Фантазм ранг, Екс. Раскрой свои карты. Синий. Бонус. За каждого члена семьи плюс 25%. Ты издеваешься, мать твою. Я хотел какой-то эффект для дистанционной активации, а не сраные 5%. Орал Крис про себя. А-а-а-ха-ха. Суперджиант издевательски засмеялась. Уф-эф-эф. Видимо, у тебя есть какое-то заклинание, для которого нужно раскрыть подробности своих сил. А я уж думала что-то посерьезнее. Крис не ответил, да и не нужно было отвечать. Хотя, его все равно удивило проницательности какое-то нереальное чутье Суперджиант. Подумать только, почувствовать не только активацию «Раскрой свои карты», но и угадать их эффект. Ну, если подумать, оба источника ее сил, свои собственные и Кролл, имеют непосредственное отношение к нему. Неудивительно, что она это почувствовала. С таким успехом, Крису нужно радоваться, что фантазм вообще сработал. Если заведомо знать эффект фантазма, «Раскрой свои карты» вообще не сработает. Но Крисси, между нами возникло какое-то недопонимание. «С чего ты взял, что наша битва ослабила мой телепатический потенциал?» Крис резко переменился в лице. Суперджиант закатила глаза от наслаждения, она просто тащилась от его неприятного удивления. «Да, мой сладкий, прошептала она проникновенно. «Никто не сможет нам помешать. Они спят». Перевод. «Я трачу свои телепатические способности на то, чтобы усыпить всех в этом секторе. При всем желании ты не сможешь воссоединиться со своими друзьями». «Ну что, Крис?» Суперджиант наклонила голову и начала рассматривать его, как особо вкусную закуску. «Кто Туткова, как ты это назвал? Кто Туткова обоссыт, Крис?» Глава 146. Лучший. «Крис, иногда нужно держать мысли при себе. Ты же вырос в Гарлеме, а тут такое не принято». Поджала губы Джессика. «Вот, например, зачем ты пытался рассказать Крамеру о собственных силах, а почему нет? Потому что гребаные сверхлюди, такие как ты или я...» Джессика довольно ощутимо боднула его пальцем в грудь, как бельмо на глазу. «У кого? У всех!» Взорвалась Джессика. «Ты и пикнуть не успеешь, как пропадешь или окажешься у кого-то на службе. Но мистеру Крамеру можно доверять», неуверенно продолжил Крис. «Не будь таким наивным и глупым, Крис», недовольно вздохнула Джессика. «Мы не имеем права доверять всем подряд». Последний раз заглянув Крису в глаза, Джессика повернулась и направилась в сторону дома, но слова Криса заставили ее остановиться. «Я не такой наивный и глупый, как ты думаешь, Джессика». Его слова имели нотки меланхолии. Возможно, эти слова были самыми искренними, которые Джессика слышала от него за все их непродолжительное знакомство. Слова, шедшие от самого сердца. «Просто мне не нужно постоянно оглядываться, так как с меня нечего взять.